«И когда приближися в Иерусалим, Вифсагию и Вифанию к горе Елеонсти, посла два от ученик своих, и глаголы им, «Иди-то весь, я же есть прямо вама, я бы входящий в нее обряще-то жребя привязана, на неже никто же от человек вседе, и отреши я приведи-то, яще кто вам и речет, что сотворит сие, рацита яко Господь требует е, я бы послет есему, и доста же и обретоста жребя привязано при дверях мне на распути, и отрешистое, и нецы отстоящих ту глаголах уима, что деет отрещающий жребя, он же ресты им, яко же заповеды им Иисус, и оставиши я, и приведоста жребя ко Иисусе, и возложиша на не ризы своя, и вседи на не, мнозе же ризы своя постлаша по пути, друзи живая резуху от древе и постилаху по пути, и приходящие вслед грядущие во пияху глаголюще, «Осанна, благословен гряды во имя Господне, благословенно грядущее царство во имя Господне, отца нашего Давида, осанна вышних». И вниди во Иерусалим Иисус, и в церковь, и соглядався, поздне уже сущую часу, изыдя в Вифанию, собема на десяте. И наутре исшедшим им от Вифании взалка, и видя в смоковницу издалече имущую листве, придя биубо, что обрящет на ней, и пришед к ней не число же обрете, токмо листве, не убобе, время смоква, и отвечав Иисус речей, да никто от тебе вовеки никто же плода снесть, и слышах ученицы его, и придоша паки во Иерусалим, и вшед Иисус в церковь начат изгонить и продающее, и купующее в церкви, и трапезы торжником, и седалище продающие голуби испроверже, и не даяше, да кто мимо несет сосуд сквозе церковь, и учаше глаголи им, несть ли писано, яко храм мой, храм молитвы наречется всем языком, вы же сотвористе его вертеп разбойником, и слышаше книжницы архиереи и скаху, как у его погубят, бо яко босе его, яко весть народ дивляшеся о учении его, яко позде бысть, исхождаше вон из града, и утро мимоходяще видишь смоковницу, иссохшую из кореня, и воспомяну Петр глаголы ему, рави, вижд смоковницу, юже проклят усше, и отвечав Иисус глаголы им, имейте веру Божию, аминь во глаголю вам, яко и жаще речет горе сей, двигнися и верзися в море, и не размыслит в сердце своем, но веру имет, яко еже глаголит бывает, будет ему еже аще речет. Сего ради глаголю вам, вся и ликаще молящийся просите, веруете, яко приемлете, и будет вам. И когда стоите молящийся, отпущайте, аще что имате на кого, да и Отец ваш, и же есть на небесех, отпустит вам согрешение ваше, аще ли же вы не отпущаете, не Отец ваш, и же есть на небесех, отпустит вам согрешений ваших. И придоша паки во Иерусалим, и в церкви ходящую ему, придоша к нему архиереи, книжницы и старцы, и глаголоши ему, кои областью сия твориши, и кто те области и удаде, да сия твориши. Иисус же отвечав речей им, вопрошу вы и аз слово едино, и отвечайте ми и реку вам, кои областью сия творю. Крещение Иоаннова с небесе либе или от человек, отвечайте ми. И мыслиху к себе глаголюще, аще речем с небесе речет, почтово не веровости ему, но аще речем от человек, боякуся людей, всибо имеюху Иоанна, якобы истину пророк бе. И отвечавши глаголаши Иисусови, невемы, и отвечав Иисус глаголы им, не аз глаголю вам, коей областью сия творю.